Глава 7. Убирайся из моего дома и никогда, слышишь, никогда больше не приближайся ко мне! Прошипела мне в лицо, зло прищурившись. Посмотрите только на эту королевну. Я с ней, как ни с кем, блядь, а она нос воротит. Коза охреневшая. Сам не понял, как за волосы ее длинный схватил и дернул на себя. Еще раз поднимешь на меня руку, женщина, и я тебя обижу. Я не из тех сопляжуев, с которыми ты привыкла общаться. И да, завтра ты возвращаешься на работу. Если не явишься, я снова приду. Приду и на этот раз точно выебу. Смял ее губы своими и пригвоздил к стене. Тихо пискнула, дернулась и замерла. Испугалась? Плевать. Я не пацан ей зеленый, чтобы с цветочками бегать да по морде получать. Розы, кстати, так и остались где-то в прихожей. И брюлик там же. В принципе, так даже лучше. Сама найдет потом. Все равно сейчас ничего не примет. Вон как взвилась дикая. «Пожалуйста, не при детях!» Пылу поубавилось, а в глазах страх появился. То и дело на дверь поглядывает, видимо, боится, что сын зайдет. Только мне как-то по барабану, не волнуют меня эти сантименты. Не жениться же мне на ней. А чтобы немножко покуролесить, не обязательно ее детям нравится. Повтори, Веснушка, что ты должна завтра сделать? Скольжу рукой под короткий халатик, стискиваю рукой ягодицу, и мне нравится ее тело на ощупь. Еще бы внутри побывать. В хорошем смысле, разумеется. Хотя, если еще раз замахнется на меня, может случиться и плохое. Все-таки транквилизаторы подействовали. Быстро в себя пришел. В последнее время такое случается редко. А может, эта Веснушка так на меня влияет? Может, она мое лекарство? Давно меня не клинило на бабе. Последний раз с Юлькой так было. Жаль, что из нас двоих клинило только меня. Юлю же парили только бабки. И это такая же. Все бабы такие, суки продажные. Им бы кошелек потолще, да член подлиннее. А когда дело дойдет до отдачи, сразу заднюю врубают. Интересно, какая цена у Веснушки? Сколько мне заплатить, чтобы поиметь ее? И вот на этой мысли понимаю, что готов отдать многое, лишь бы доказать себе в очередной раз, что я в состоянии купить все, ну или почти все. В любом случае, в это почти все не входит любовь и верность. Можно купить дырку для траха. Можно купить ласку и страсть, но все это тлен, пустышка. Нет в искусственной любви того, что заставляет сердце выпрыгивать из груди. Да и не нужно мне это уже давно. Я приду, приду, только уходи, прошу. Отрывает от себя мои руки и толкает в грудь, наивно полагая, что сможет сдвинуть с места. А ко мне в палату придешь? Хочу тебя, Веснушка. Отчего-то становится радостно. Наверное, от осознания, что я все-таки трахну ее. Пора бы уже. Еще утром надо было. «Приду!» Ворчит недовольно. И все на блеску дверь поглядывает. «Не бойся, Веснушка. Я не опозорю тебя перед сыном. Но не забывай, что обещала мне. А это тебе. Отхожу от нее на шаг и кладу на стол пару сотен баксов. Купи детям конфет. И себе что-нибудь». Она хмурит брови и становится до одурения смешной. Как ребенок. Даже не верится, что родила двоих детей. «Ты наш новый папа?» У приоткрытой двери стоит девчонка лет 7. С Веснушками, как у матери. В том, чья она дочь, не возникает сомнений. И взирает на меня с таким любопытством, с которым разглядывают экзотического зверя в зоопарке. Ну отлично, блядь. Только этого мне на мою больную голову не хватало. Новый папа. А старый, интересно, где? «Нет, я не твой папа, девочка. Я всего лишь знакомый твоей мамы». «Понятно». Девочка почему-то рассердилась, вздернула курносую мордашку и развернулась к двери, намереваясь уйти. Но я остановил, взяв ее за руку. Спрашивается, зачем? «Как тебя зовут?» Приседаю на корточки, и мы оказываемся практически лицом к лицу. Голубые глаза девочки загораются интересом. «Ксюша, а тебя?» «Ксюш, спать иди!» Из-за спины слышу взволнованный голос Марины. «Трусиха!» «И дура!» «Неужели думают, что обижу ребенка?» «Руслан, иди!» Подталкиваю девчонку к двери. «Маму нужно слушаться!» Кажется, я даже слышал облегченный вздох Веснушки. «Приходи к нам завтра в гости! У меня день рождения будет! И торт!» На последнем слове засмущалась и убежала, громко стуча голыми пятками. «День рождения!» Меня впервые в жизни пригласили на день рождения. Не для того, чтобы получить охренительный подарок в виде дорогой тачки или приличной суммы денег, а просто поесть торт. Поднимаюсь на ноги и на автопилоте шагаю к двери. Прихожу в себя уже на улице, когда холодный воздух проникает в легкие, возвращая утерянный в старой хрущевке разум. 19 октября 2017 года. «Ты мой новый папа?» Звучит в голове все утро, а перед глазами веснушчатое лицо девчонки. Хорошенькая, как ее мать. «Только я папой становиться не планировал и вряд ли когда-нибудь захочу. То не мое это. Просрал я уже то время, когда еще во мне горели мечты о семье». Юлька, сука дешевая, отбила всяческое желание. Да и чужих детей растить. С хрена ли? Я их не строгал, не мне и воспитывать. Бля, с какой стати я вообще об этом задумываюсь? Нет, нет и еще раз нет. Разве что Веснушку немного побалую. Деньжат бы ей подкинуть, а то вчера насмотрелся на ее жилище. Но ведь не возьмет, гордая мать ее. А мне надо, чтобы взяла. Может, кредит ее закрыть? А что, с одной стороны, вроде как и ей жизнь облегчу, и себе. И плевать мне, что это как-то нехорошо, покупать ее. Я вообще плохой. Пусть привыкает, потому как танцевать ее буду долго. Взяла меня за жабры крепко, своей неприступностью. «Руслан Давидович, как вы и просили, я позвал Марину в клинику». Потирает гипс и испуганно зыркает на меня. Но она отказалась ехать. Сказала, чтобы оставили ее в покое и... «Заткнись, Петрович!» С каждым днем этот червяк раздражает меня все сильнее. «Ты элементарные вещи сделать не можешь». Но, в принципе, отказывается она не из-за него. Я тому причиной. А ведь предупреждал ее. Решила характер показать? Или цену набивает? Не вопрос, красавица. Будет тебе аванс. «Мамочка, а Руслан к нам придет?» Не знаю, как ему это удалось, но имя Бешеного не сходит из уст дочери целый день. Очень надеюсь, что нет. Выпаливаю раньше, чем успеваю подумать. Прикусываю язык и украдкой поглядываю на Саньку. Он смотрит на меня, нахмурив брови. «Почему?» Ксюша задает невинный вопрос. И, казалось бы, я должна спокойно ей ответить, что он просто нам никто. Но вместо этого хочется накричать на ребенка, чтобы больше не вспоминала его и даже не произносила его имя. Ведь он действительно нам чужой, да ко всему прочему еще и опасный. Он же психопат, бешеный. Потому что он маму обидел. Саша стискивает кулаки и отворачивается от нас. Если он еще раз придет к нам, я его убью. Саша! Рявкаю на сына, хотя внутри разливается тепло. Все-таки мне удалось воспитать настоящего мужчину. Да, разумеется, я обязана объяснить ему, что с помощью кулаков ничего не решается. Но как же приятно осознавать, что есть такой вот защитник. «Мамочка, а у нас остались деньги?» Ксюня остановилась у витрины с мягкими игрушками. И догадаться нетрудно, что сразил ее именно огромный плюшевый медведь. А к ним моя дочь питает нежные чувства. «Замечательно!» А денег кот наплакал. И это всего лишь второй день моей безработицы. «Малыш, тебе сегодня можно все. Но, может, мы лучше оставим немного денежек? У меня для тебя уже есть подарок. А как на работу устроюсь, куплю тебе медведя. Идет?» Ксюша послушно кивает, но в глазах появляется такая знакомая мне грусть. Не могу видеть такими своих детей. Сердце из груди вон. «Саш, держи пакеты с продуктами». Достаю из сумки кошелек и направляюсь в магазинчик. Плевать я хотела на все проблемы и неурядицы. Нет денег, и ладно. Так хотя бы дочь порадую в день ее рождения. А через минуту стою с открытым ртом и бездумно пялюсь на ценник. А Мишка-то похож золотой. Иначе почему тогда он стоит как живой? Молча разворачиваюсь и иду прочь из магазина, за дверью которого ждет Ксюша с радостной улыбкой. Ждет меня и медведя, чтоб его пчелы сожрали. И дело-то не в том, что я зажала денег, а в том, что мне банально не хватает 3000 рублей. А потом были слезы и обиды. Ксюша ведь совсем ребенок еще. Не объяснишь малышке, что просто-напросто нет денег. Санька, правда, быстро ее заболтал, за что благодарна своему маленькому мужчине. Однако осадок остался. Как ни крути, а мать я плохая. К вечеру обиды забылись, поспособствовал праздничный стол. Только не суждено мне было отметить день рождения дочери без очередных проблем. Вернее, одной большой проблемы. Когда позвонили в дверь, честно говоря, подумала, что это блудный папашка, чудом протрезвел и вспомнил о дне рождения Ксюши. Даже обрадовалась как-то. Пусть алкаш, пусть сволочь, но все-таки отец. Но каково же было мое удивление, когда за дверью оказался Дегоев. Аж ноги подогнулись, пришлось опереться на дверь. «Неужели? Не смотри так на меня, я не к тебе пришел». подхватил игрушку с праздничным бантом и, отодвинув меня в сторону, своим прущим напором туловищем, зашел в квартиру. Да я даже среагировать не успела. «Это мне?» Ксюша неверяще взирала то на Дегоева, то на меня, то на большого плюшевого медведя. Да, того самого медведя. И как, спрашивается, мне теперь его выгнать? Ведь не смогу же Ксюшу так обидеть. Медведь еще этот. Вот как он узнал? И зачем вообще приперся? Дочь обняла Мишку со счастливой улыбкой и изрекла. «Теперь нам будет хорошо с новым папой!» Шок. И, похоже, не только у меня. Дегоева аж передернула на слове «папа». Что ж, это даже хорошо. Значит, сам сбежит. Главное, подвести его к этому. Только как я потом в глаза Ксюши посмотрю? Как объясню ей, что этот новый папа — лишь очередной козел? Чего приперся? А вот сын, судя по всему, не очень рад гостю. Впрочем, тут мы солидарны. Дегоев игнорирует выпад Саньки и поворачивается ко мне. Стол накрыла?